15. Все тело болело, словно побывало в камне дробилки, а кожа пылала огнем, будто по ней от души прошли шлифовальным кругом. В голову гулко била кровь, и казалось, что налитые свинцом глаза вот-вот вывалятся из глазниц, прорвав веки. Что-то больно врезалось в живот, мешая дышать и вызывая тошноту. Воспаленный от нехватки кислорода мозг требовал от хозяина вмешательства в сложившуюся ситуацию. Влад открыл глаза и в мутной дымке увидел прямо перед собой покрытую пожухлой травой землю с лужицей запекшейся крови. Кровь, похоже, его собственная, натекла из разбитого носа. Он скосил глаза по сторонам. Мир вел себя неадекватно, перевернувшись с ног на голову. Пошевелить руками почему-то не удавалось, и вообще их не чувствовалось, словно не было совсем. Влад пошарил глазами. Руки, к счастью, оказались на месте, но заткнутые за пояс. Интересно, зачем он это сделал? И почему он в такой странной позе? Пару минут он пытался вспомнить свое имя и вообще понять, в чем смысл жизни. Потом зрение начало восстанавливаться, и ситуация прояснилась. Руки не заткнуты за пояс, они в него судорожно вцепились. И вообще это не пояс, а ремень, причем явно не брючный. Воспаленный мозг окатило жгущей болью, и в памяти вспыхнула картина сминающегося салона самолета, тяжелый удар и темнота. Стало ясно, что это не мир перевернулся вокруг. Он все еще сидит в кресле, точнее, висит лицом вниз, вцепившись в привязной ремень, причудливо перехлестнувший его почти по диагонали. Кресло искривлено и опрокинуто вместе с куском пола, к которому прикручено. Кажется, его расклинило в смявшемся обломке самолета. От кресел справа и слева остались лишь рваные обломки, густо заляпанные чем-то липко-красным, подозрительно похожим на вывороченные внутренности. Больше ничего разглядеть не удавалось. Дышать становилось все труднее, и Влад попытался заставить свои руки отцепиться от страховочного ремня. Это удалось не сразу. Сведенное судорогой тело скрючилось в кресле и не реагировало на утверждение о миновавшей опасности, не желая верить хозяину на слово. Наконец пальцы разжались, и руки безвольными рукавами уткнулись в землю. Пришлось ждать, когда к ним вернется хоть какая-то чувствительность. Она вернулась вместе с тысячей иголок, вонзающихся в оживающие нервные окончания, и некоторое время въедливая боль не позволяла сделать вдох. Едва стало легче, Петров поискал глазами замок привязного ремня. Обнаружить его не удалось, и ему пришлось змеей выворачиваться из согнутого в дугу кресла. Вывалившись на землю, он минут 10 неподвижно лежал, восстанавливая кровообращение и дыхание. Жгучая боль, обволакивающая мозг, не проходила. Влад отыскал глазами просвет между искореженным металлом и пополз туда. Обломок корпуса самолета, из которого он выполз, оказался совсем невелик. Небольшую часть фюзеляжа выдрало и скомкало, словно орех, внутри которого и оказался юрист. Его скорлупа валялась где-то на самом краю аэродрома, упершись в разорванное проволочное заграждение. Видимо, оно эту скорлупу и остановило после того, как та прокатилась по ровной земле почти километр. Память неожиданно вытолкнула из глубин старое воспоминание. Отец перед полетом объясняет ему, как необходимо действовать в случае аварийной посадки. Влад машинально ощупал себя в поисках переломов и открытых ран. Все тело болело, незакрытая одежда и кожа покрыта густой сеткой глубоких царапин, сама одежда порядком изорвана, но никаких повреждений не было, только мозг по-прежнему жгло, словно он был обернут горячим компрессом. Влад поднялся на ноги и прислушался к ощущениям. Голова не кружится, тошноты нет, слабости тоже. Значит, это не сотрясение. Вот только пить хочется. Он повертел головой, осматривая местность вокруг. Кажется, уже утро. От часов на руке не осталось даже браслета. Мобильный телефон, из-под экрана которого проступали следы копоти, не подавал признаков жизни. Похоже, аппарат накрылся. Влад посмотрел на солнце. Оно находилось на востоке, и до зенита было еще далеко. Пожалуй, сейчас начало дня, часов 10. В километре от него лежали руины того, что еще недавно было аэропортом. То, что его уничтожило, оставило после себя лишь беспорядочное нагромождение обломков не выше уровня первого этажа. По всему летному полю были густо рассыпаны обломки самолетов, чадящие жидкими дымами. Самый крупный из них размерами не превышал распиленный надвое легковой автомобиль, и Влад еще раз посмотрел на смятый в скорлупу кусок фюзеляжа, из которого только что выполз. Повезло. Другого определения нет. А он-то еще переживал в детстве, что никогда не угадывал в лотерею. Жар в голове не проходил, жажда усиливалась. Явно стоило поискать медицинскую помощь. Вопрос только где? Аэропорт превратился в одну большую братскую могилу, и даже приближаться к нему не хотелось. Но если происшедшее — это результат стихийного бедствия, землетрясения, например, или торнадо, сюда прилетят спасатели. Остается надеяться, что это произойдет скоро. Влад вздохнул и побрел к руинам, понимая, что только сейчас ему стало даже не страшно, а действительно жутко. О том, как он выжил, лучше вообще не думать, иначе через пару минут все это закончится нервным срывом. Надо занять себя чем-нибудь, подумать о чем-то... О чем? О том, что здесь произошло, например. На землетрясение не похоже, самолет ведь смяло, как фантик. А торнадо здесь неоткуда взяться, чай не американский континент. И для террористов это уж слишком сильно... Ничего в округе не осталось, даже взлетно-посадочную полосу забросало обломками. Он подумал, что МЧС придется расчищать полосу, иначе их самолетом тут не сесть. У руин аэропорта все оказалось еще хуже, чем он предполагал. То, что здесь произошло, буквально разметало весь стоящий и подъезжающий автотранспорт, расплющив в лепешки автомобили и до неузнаваемости искорежив автобусы. Вокруг не было ни одного дерева, словно здесь никогда ничего не росло, но руины строения оказались плотно забиты изломанными в щепу останками неузнаваемой уже растительности. Пешеходов, похоже, разорвало на куски в одно мгновение. Повсюду лежали руки, ноги и лишенные конечности изувеченные тела, причем в руинах было так много, что к горлу невольно подкатила тошнота. Никаких спасателей нигде не было видно. Лишь вдали раздавался разъяренный хрип сразу нескольких визжащих глоток. Стая ободранных собак, покрытых кровавыми язвами, рвала на части человеческую ногу. Псы злобно огрызались друг на друга, вырывая добычу и совершенно не обращая на обилие других тел вокруг. Влада стошнило. Отплевавшись, он поспешил отойти подальше. В нескольких десятках метров от погибшего аэропорта обнаружилась торчащая из земли толстая цилиндрическая конструкция, чудом выдержавшая удар катастрофы. Остатки не то столба, не то какой-то опоры. На нее, словно на штык, был нанизан разодранный вертолет белого цвета, определить модель которого по искореженным останкам Влад не смог. Он осторожно приблизился к развороченному летательному аппарату и заглянул внутрь. Похоже, двигатель не горит, и взрыва можно не опасаться. От кабины осталось лишь металлическое месиво, но вроде бы на момент трагедии в ней никого не было. Влад укрылся за вертолетными обломками от психующей своры и опустился на землю, переводя дыхание. Что же здесь случилось? Аэропорт и все остальное словно расшибло ураганом на месте. От улицы кварталов не осталось даже следа. Вокруг должны были стоять дома и проходить перекрестки, а остались лишь руины, плотным трехметровым слоем простирающиеся повсюду, насколько хватало глаз. По развалинам с противными криками бродили сотни ворон, крупные стаи каких-то птиц кружили над руинами аэровокзала. Время от времени то одна, то другая из них приземлялась прямо на изувеченные трупы, и обглоданные птицы принимались клевать человеческие останки, но тут же другая стая набрасывалась на первую, и в воздухе начиналась грызня. Дерущиеся падальщики пронзительно верещали совсем не птичьими криками, и нигде не было видно никаких следов выживших людей. На память пришло видео вспыхивающего ядерного взрыва и расширяющейся от него ударной волны, вдребезги разносящей все на своем пути. Тут произошло что-то очень похожее. Но если это ядерный взрыв, почему нет гриба? И где спасатели? Впрочем, со спасателями, скорее всего, все просто. Их либо не осталось, либо не хватает, раз прошло уже столько времени, а к аэропорту никто так и не явился. Просто сидеть тут и ждать у моря погоды бессмысленно. Юрист покосился на беснующуюся стаю, в которой среди собак было хорошо видно несколько покрытых кровавыми язвами кошек, не отстающих от остальных. И опасно. Нужно двигать отсюда поскорее и попытаться отыскать помощь. И найти ее можно только в Ухте. Это ближайший город, и если спасательная операция вообще ведется, то происходит это там». В любом случае, кто-то должен был уцелеть. Не может быть, чтобы не осталось выживших. Он потер виски, пытаясь успокоить монотонную боль, жгущую мозг. Попить бы. Влад вспомнил карту Ухты, которую смотрел в самолете за несколько минут до трагедии. Отсюда к городу ведет почти прямая дорога, вдоль которой вроде был какой-то населенный пункт. Может, уже там ему удастся найти людей? А еще на карте отмечалось не то озеро, не то заполненный водой карьер. Там можно утолить нараставшую жажду. Вот только как на эту дорогу выйти? Через сплошное поле развалин, простирающееся перед аэропортом, не пройти? Непонятно даже, в каком направлении двигаться. Подумав, он пришел к выводу, что лучше всего вернуться на летное поле, выйти на взлетно-посадочную полосу и двигаться прямо. Насколько он запомнил карту, это направление неизбежно пересечется с трассой, а там останется только повернуть направо и не сходить с главной дороги. Она приведет его прямо в город. Правда, там путь преграждает река Ухта, но наверняка мост через нее уцелел. Ну или спасатели наладили какую-нибудь переправу, об этом они позаботились в первую очередь 100%. Все же понимают, что по этой дороге в город будут стекаться выжившие из близлежащих населенных пунктов, если таковые, конечно, пострадали. Он встал и, с опаской оглядываясь на визжащую свору, направился обратно к летному полю, огибая площадь аэропорта, заваленную расплющенными автомобилями и раздробленными в щепу деревьями. Дерущаяся позади стая завизжала особенно громко, и Влад прибавил шаг. Не помешало бы найти хоть какое-нибудь оружие. Пошарив глазами вокруг, он подобрал валяющийся среди искореженных обломков кусок увесистой арматуры, покрытый каким-то странным желтоватым налетом. Не базука, конечно, но все же не с голыми руками. Да и опираться на нее можно, как на трость. Влад наскоро стер с железки непонятный налет и поспешил прочь от усеянных окровавленными останками руин. Найти взлетную полосу оказалось несложно, и вскоре он уже двигался по ней в сторону автотрассы, обходя многочисленные обломки авиационной и аэродромной техники. Из увеченных трупов здесь попадалось меньше, но в остальном картина была ничуть не лучше. Обломки, куски развалин, разлетевшиеся далеко от строений, изломанные деревья, мелькающие вокруг грызуны с кусками человеческой плоти в зубах. Жуткие картины заставляли Влада торопиться все сильнее, и от ускоренного шага жажда стала ощутимее.